Глава 14. Сиятельный согласился. Наверное, у него не было другого выхода, или хотелось узнать, что скажет глава рода воды, или то и другое сразу. Не знаю. Честно говоря, мне тоже стало любопытно, зачем бывший опекун настаивает на нашем свидании, поэтому я почти обрадовалась решению Креаза. Вечером того же дня телохранителя, несколько незнакомых магов и не отходящий ни на шаг Саварт сопроводили меня навстречу с Эктаром. Комната, в которую мы переместились порталом, напоминала хорошо знакомую допросную в поместье Креаза, огромный письменный стол, несколько стульев и кресел, маленький диван, ширма. Ритана я увидела сразу. Похудевший, уставший, но, как всегда, величественно надменный, он стоял по другую сторону тонкой, чуть подрагивающей прозрачной завесы, что разделяло помещение на две половины, от пола до потолка и от стены до стены. «Иди, Кэти», — Саварт сжал мое плечо. «Помни, я рядом, и ничего не бойся». Страха не было. Я стала увереннее в себе, привыкла к этому миру, а он привык ко мне. Панический ужас перед дядюшкой, что достался от настоящей котель, давно схлынул, исчез, растворившись в моих собственных эмоциях. Остались лишь любопытство и вполне оправданная осторожность перед лицом более сильного противника. Приблизилась к защитному пологу, но Ритан не спешил со мной заговаривать, ждал, когда один из магов закончит что-то быстро бормотать и отойдет в сторону. «Теперь нас никто не слышит», — наконец произнес он удовлетворенно. «Здравствуй, моя маленькая мышка. А ты расцвела, стала еще привлекательней». «Это все, что вы хотели сказать, Саэр Эктар?» «Дерзишь, девочка», — усмехнулся мужчина. «Думаешь, я потерпел поражение и не смогу тебя достать?» «Зря. Впрочем, сейчас ты нравишься мне еще больше. Красивая, смелая. Такую я бы точно никому не отдал, для себя приберёг». «Ладно», — прекратил он ёрничать. «На пустую болтовню времени нет. Помнишь наш последний разговор?» Кивнула настороженно. «Знаю, ты близко сошлась с сестрой Креаза. Девчонка доверяет тебе. Это хорошо, хвалю. Необходимо, чтобы они оба, и Наланта, и Саварт, начали благосклоннее относиться к моему Тиару и окончательно отвергли Лисана Арвита». Ритан сделал шаг вперед. Встал почти вплотную к разделявшей нас преграде, заговорил напористо. «Неизвестно, примет ли тьма Альфиису. Сейчас как никогда важен брак Наланта и Тиара, и, уверяю тебя, я своего добьюсь. Поможешь? Отблагодарю. Предашь? Накажу. Выбирай». Помогать я не собиралась, но надо же было узнать, что Эктар готов предложить. «Мне не нравится Арвид-младший», — сказала совершенно искренне, «и я не хочу, чтобы он стал мужем Наланты. Но от меня мало что зависит». Говорят, жрицы свергнутой богини умели влиять на людей, подчинять их своей воле. Сейчас древнее искусство забыто, а все знания надежно сокрыты в заброшенных хранилищах. Для саэров эти сведения бесполезны, но у тебя, правнучка-служительниц проклятой, может получиться. Я расскажу, как попасть в один из тайников, а ты используешь полученные умения, чтобы послужить мне. Тебе ведь интересно, на что способна твоя кровь. Это будет наш маленький секрет. Маленький секрет для большой компании, пробормотала в полголоса. Получается, что кроме вас о хранилище никому не известно? Даже повелителю? Сомневаюсь. Не сомневайся, моя маленькая недоверчивая мышка. Ритан наклонился вперед. Теперь его лоб почти касался прозрачной стенки. Ты ведь знаешь, что каждый из великих родов наблюдает за одним из мест, где когда-то находились храмы, хранилища или библиотеки адептов проклятой. Не дождавшись ответа, дядюшка злобно ухмыльнулся. «Саварт возил тебя в Эрто Аэра. Мне докладывали». «Да, Креазам досталось сердце дня, а Ярам — Соутмирн, а моему роду — Аастал и его магическая библиотека. Сиятельный был там недавно. Мы вместе просмотрели каждый фолиант, но, к сожалению, не обнаружили ничего, что могло бы помочь Альфиисе. Зато я нашел кое-что другое. Не сейчас, много лет назад». Эктар помолчал, видимо, чтобы дать мне почувствовать важность того, что сейчас услышу. историю единственной на Эргоре школы жриц проклятой с подробным описанием всего, что там находилось, несколько страничек, вырванных из какой-то рукописи, и столько полезной информации. По губам мужчины скользнула победная улыбка. Библиотеку школы так и не удалось найти. Теперь я знаю, где она находилась. Знаете? И до сих пор в ней не побывали? Мне не попасть в это место. Мгновенно помрачнел Ритан. Территорию контролируют арвиты. Без разрешения Адана только повелитель Экреас могут там находиться, а я не собираюсь делиться с заклятым врагом полученными сведениями. Да и зайти в хранилище способен не каждый. С Аэром ход туда запрещен, а вот ты можешь попытаться. Тем более, что Саварт как раз к арвиту и собирается. «Да-да, моя недоверчивая мышка», — подтвердил он самодовольно. «Именно во Фраду. Попроси господина, пусть возьмет тебя с собой. Уверен, влияние маленькой скромной Наиды хватит, чтобы уговорить советника императора». «Значит, Эфрада. Храмовая школа для девочек. Если она была единственной на Эргоре, значит, именно там училась жрица, историю жизни которой я вижу в своих снах. Случайно ли это совпадение? Не думаю. И на языке богини теперь, после ночных занятий, я с грехом пополам, но все-таки умею читать. Но ведь дядюшка об этом не знает. Какая польза мне от этой библиотеки? Безразлично пожала плечами. Все книги написаны на древнем языке. Я его не знаю и прочитать ничего не смогу. А сферы? Их придумали давным-давно и, скорее всего, использовали для обучения самых младших учениц. В любом случае, это лучше, чем вообще ничего. Неужели тебе не хочется стать сильнее, мышка? Голос Эктара понизился до доверительного шепота. Он искушал, убеждал довериться. Научиться влиять на Саэра, подчинить своей воле, поменяться местами с хозяином, сделать его покорным рабом твоих желаний, отомстить за унижение и оказать услугу опекуну, который всегда о тебе заботился. Заманчивое предложение. Нет, влиять на Саварда я не собиралась, подчинять его и помогать любезному дядюшке тем более. А вот получить новые сведения, найти дорогу к сердцу ночи и узнать, как избавиться от родовой привязки, просто-таки жаждала. Кто мешает повелителю или советнику на ритуале взыскания истины спросить, о чем мы беседовали? Вам придется все рассказать, выдав не только себя, но и меня. О, нет. Эктар торжествующе расхохотался. «Они не имеют права задавать вопросы о разговоре, ни единого. Таков закон. Я же обещал, все останется нашей, только нашей тайной, мышка». Ритан как-то противно, сладострастно облизнулся, зеленые глаза предвкушающе сверкнули, и в этот момент я четко поняла, да, я хочу попасть в хранилище, но не такой ценой. Ни за что на свете, даже под страхом смерти, не соглашусь, чтобы меня что-то связывало с этим мерзавцем, особенно общие секреты. Можно было бы отговориться, рассказать, что я почти утратила свои способности, и сослаться на результаты, устроенные императором проверки, но стоит ли? Вдруг выдам какой-нибудь страшный имперский секрет? Нет уж, пусть сами разбираются. Господин давно знает об особенности своей Наиды, повелитель тоже. Я поклялась никогда не пользоваться властью, что дает кровь жриц проклятой, не очаровывать, не подчинять. Сожалею, но нарушить данное обещание не в моих силах. Прощайте, Саэр Эктар. Я отступила на шаг, Ритан дернулся следом, словно пытаясь удержать, но лишь впечатался всем телом в разделяющую нас преграду. «Кателина, вернись! То ли просьба, то ли приказ. Мы еще не закончили». Не стала слушать. Развернулась, улыбнулась внимательно следящему за нами Креазу и протянула ему руку. «Заберите меня отсюда. Пожалуйста». «Котель!» — резкий окрик за спиной. Даже не вздрогнула. Дождалась, пока откроется переход, и, не обернувшись, пошла вперед. Я сделала выбор. Разговаривать с Эктаром дальше бессмысленно, тем более демонстрировать покорность, пусть даже и показную. Телохранители и маги остались в портальном зале Закатного, а Сиятельный проводил меня до самых покоев. Саварт позвала, когда он, коротко попрощавшись, собрался уходить. «Ты даже не спросишь, о чем мы разговаривали?» «Я не могу задавать этот вопрос, а ты не должна отвечать». Тяжелый, отстраненный взгляд скользнул по моему лицу, усталая улыбка тронула его красиво очерченные губы. Чёртов дядюшка и здесь умудрился напакостить. Хорошо, что мужчина стоял так близко. Мне оставалось только качнуться к нему, обхватить руками за талию и спрятать лицо в разрезе тонкой шелковой рубашки. Тогда я сама скажу. Это ведь не запрещено? Сиятельный молчал, только дыхание стало неровным, прерывистым. Эктар снова требовал, чтобы я повлияла на тебя и на Ланту и склонила выбор в пользу Тиара. Теперь, после несчастья с Альфеисой, его главная мечта — женить сына на сестре советника императора. За это он обещал рассказать о жрицах проклятой, открыть какую-то тайну, коснулась губами гладкой кожи, чуть прикусила и тут же поцеловала. Савард вздрогнул, как будто его ударило током. Я отказалась, не хочу иметь с бывшим опекуном ничего общего. Креас резко выдохнул, и я поняла, в каком напряжении он находился все это время. Сильные ладони скользнули по моим плечам, опустились на спину, рывком прижали к горячему телу. «Кэти!» Потерла щекой о его грудь и закрыла глаза, вдыхая едва уловимый, горьковато-дымный аромат. На краю сознания мелькнула мысль, а о хранилище в Эфраде я ему так ничего и не сказала. Мелькнула и пропала. Пока оставлю эти сведения при себе, а то, мало ли, вдруг передумает забирать с собою. Пусть это будет моим собственным маленьким секретом. Еще одним. Приближался вечер. Полуденный зной давно спал, и я широко распахнула створки, впуская в комнату душистый теплый воздух, а с ним запахи цветов, травы, листьев и пышущей жаром земли. Раскаленное светило плавно катилось к закату, слепило, размывало очертания предметов, мешая рассмотреть, что происходит за окном. Поморщилась, на секунду прикрыла глаза, но отходить не стала. За спиной суетились служанки, слышался уверенный голос Карифы, отдающий девушкам какие-то распоряжения, а я все стояла и стояла, погруженная в свои мысли. Первая половина сегодняшнего дня пролетела быстро и незаметно, в сборах и прощаниях. Визит к Вионе, с которой пусть ненадолго, но приходилось расставаться. Перемещение, даже порталом, ей пока было противопоказано, но имперский целитель клятвенно пообещал, что скоро наиди императора позволят ко мне присоединиться. Последняя прогулка с Налантой. Как настоящая, хорошо воспитанная Сира, девушка старалась не показывать, насколько она удручена и расстроена моим отъездом, лишь время от времени старательно смаргивала закипающие в глазах слезы и выдавливала печальную улыбку. В такие минуты я просто крепче сжимала отчаянно вцепившиеся в мою ладонь тонкие пальчики и в очередной раз повторяла одно и то же. «Не грусти, Ланти, все хорошо. Повелитель и Савард разрешат приходить ко мне так часто, как ты захочешь. Ведь правда, Сира Борг?» Сестра Паальды поджимала губы, но возражать не решалась. Чопорное самодовольство на ее лице сменялось плохо сдерживаемым нетерпением. Энальда никак не могла дождаться, когда я, наконец, уберусь отсюда подальше. Встреча с сыновьями императора в Нижнем парке. Шутки Ленсара, старавшегося развеять или хотя бы смягчить витавшее в воздухе напряжение. Долгий пристальный взгляд Аларда, преследовавший меня всю дорогу. Прощание у дверей закатного. Дрожащие губы Ланти. Букет ритисов, протянутый необычно серьезным линсом. Горячая рука Ларда, скользнувшая по моему предплечью, его хрипловатый шепот: «Я буду ждать встречи, Кэти». Объятия Саварда теплые, надежные. Мерцание портальной пентаграммы, переход и, как пощечина, неприязненная гримаса на лице немолодого, но по-юношески стройного мужчины, стоящего передо мной. Арвид. Несколько секунд он, не отрываясь, смотрел на меня, потом повернулся к Креазу. «Рад принимать вас в своем доме, сиятельный Саэр». В низком спокойном голосе звучала сдержанная почтительность. Равный приветствовал равного. Тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Не терпелось оказаться на свежем воздухе, пройтись, вдохнуть вечерние ароматы. Наставница обернулась к Арифе. «Господин вернется к ужину. Время еще есть. Идемте гулять». «Здесь нет внутреннего двора, Кэти», — развела руками старуха. «Я уже сообщила Саэру Арвиту об этом досадном недоразумении. Подожди немного. Скоро все разрешится, и тебя переведут в другие покои. А пока мы вполне можем выйти в приусадебный парк», — перебила, не дослушав. «Уверена, он здесь есть, и не хуже, чем в нашем поместье. Юна, расспроси местную прислугу, пусть покажут дорогу. и возьми с собой Гардена или Идара для убедительности». «Досадное недоразумение. Если бы... мелкая пакость, вот как это называется. Специально запихнул меня в эти комнаты, старый махинатор». «Не знаю, что помогло. Уважение к гостям, умение моей служанки завязывать знакомства или мрачный вид охранника, но провожатые нашлись сразу». Уже через полчаса мы с Карифой в сопровождении телохранителей неторопливо прогуливались по аллеям сказочно красивого парка. Сколько я живу в этом мире, а пока практически и не видела Эргора, просто перемещалась из одного дома в другой. Эктар, Креас, Айяр, Арвид — четыре могущественных дважды рожденных, четыре родовых поместья. Жилище Ритана. Его я почти не помню. Комната в покоях Альфеисы, зал совета, где глава отлучал от рода свою несчастную воспитанницу, парадный зал, в котором проходила церемония помолвки и выбора Наиды. Все смешалось, перепуталось в памяти, оставив ощущение неустроенности, холода и вечной ночи, которой нет конца. Единственное яркое пятно на фоне общей серости — сад, где я беседовала с Фисой. Скамейка под высоким деревом с густой пышной кроной. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь затейливое переплетение ветвей и плотную листву. Поместье Креаза. Белоснежные ажурные шпили над водопадом, густой лес вокруг и мрачные горы вдали. Поросшие травой расколотые плиты, бесконечные мостики и кружево полуразрушенных беседок Эрто Аэре. Мелкие разноцветные камешки пешеходных дорожек Хардаиса. Покои Наиды с подушечками всех форм и размеров, пушистыми коврами, в которых утопали ноги. И внутренний дворик с удобной плетёной мебелью, фонтанами, благоухающими цветниками. Моя золотая клетка, в которой я научилась жить, в другом, столь непохожем на землю мире, и любить странного, чужого, непонятного мужчину. Резиденция императора. Дивные, богато украшенные дворцы, удручающе пустые и неприютные. Давящее великолепие идеально чистого и абсолютно безлюдного закатного. Безупречная роскошь парков. Ритисы, напоминающие крошечных калибри. В Соутмирне я узнала, что и Эргор не без добрых людей познакомилась с Налантой, Вионой и, кажется, нашла подруг. И вот теперь родовое гнездо Арвитов. Тонкая затейливая вязь рисунка на арках, сводах, изящных столбиках, стройных колоннах, узорчатых резных окнах. И кругом яркий солнечный свет, свет и вода. Она пенилась в каскадах, переливалась в брызгах фонтанов, била студенными ключами из гротов, говорливо резвилась в каналах, лилась, наполняя пруды и водоемы. Все это на фоне безоблачного голубого неба, в окружении цветущих клумб, аллеи с высокими пирамидальными деревьями, похожими на кипарисы, и фруктовых рощиц с сочными разноцветными плодами. Эфрада — чудесная жемчужина, скрывающаяся в одном из оазисов Эаильма, великой южной пустыни. Какие тайны хранит это место? Узнаю ли я их когда-нибудь? Впереди послышались голоса, кто-то шел нам навстречу. Мы с наставницей переглянулись, не сговариваясь, свернули в сторону и остановились поодаль, практически спрятавшись под нависшими ветками старого фруктового дерева. Телохранители немного помедлили, но не стали задавать лишних вопросов и просто повторили наш маневр. Через мгновение на аллее появились три девушки. Две из них были мне незнакомы, а вот последняя, изящная, гибкая, черноволосая, завораживающе пленительная — Эонора. Сейчас она уже не казалась ни кроткой, ни смиренной. Васильково-синие глаза блестели, щеки раскраснелись от ходьбы и свежего воздуха, на губах играла уверенная, невозмутимая улыбка. Девушки уже почти прошли мимо, когда Карифа вдруг силой вцепилась мне в руку. «Ты случайно не знаешь, кто та особа в сиреневом платье?» — проследила за взглядом старухи. «Эонора Арвид, младшая дочь рода и моя соперница на дне выбора». Не хотелось вспоминать все, что довелось увидеть, но я все-таки добавила. Она тогда просто очаровала Саварда. Он ее так страстно целовал. «Очаровала, говоришь?» Задумчиво процедила наставница, не отводя взгляда от черноволосой красотки. «А ты знаешь, что она похожа на нас, Кэти? В ее жилах тоже течет кровь жриц великой. И почему я не удивлена? Эта брюнетистая штучка разительно отличалась от всех правильных наид на дне выбора, хоть и старалась по возможности замаскироваться. Предполагала, что с ней не все просто, пробормотала уклончиво. «Кстати, Эктар тоже подозревает, что Эонора отмечена проклятой кровью. Сам не говорил, еще в поместье Креазов. Только доказательств у него нет. Ритан считает, что Арвид специально пытался подсунуть свою воспитанницу Саварду, чтобы потом через нее влиять на советника императора». Покосилась на телохранителей. Те стояли в стороне и, кажется, ничего не слышали. Посмотрела вслед девушкам, убедилась, что они ушли уже достаточно далеко, и потянула старуху назад, на аллею. «Посмотрите, какая красивая беседка! Наставница, не желаете немного отдохнуть? Гарден и Дар, нет необходимости заходить вместе с нами, там совершенно пусто. Можно, конечно, пошептаться и в моих покоях». Карифа еще в самом начале прогулки обмолвилась, что это не закатный, и хозяин никогда не посмеет прослушивать комнаты важного гостя, но рисковать все же не стоило. «Как вы догадались, что Эонора тоже особенная?» Я еле дождалась, пока охранники отойдут подальше. «Это было не сложнее, чем понять, что ты иномерянка Кэти». Наставница неторопливо опустилась на скамью рядом со мной. «Аура? Или, как вы это называете, цвет души?» «Да», — кивнула Карифа. «У всех, кто связан с богиней, в сияние вплетен один и тот же оттенок. У этой девицы он не такой насыщенный, как у тебя, но тоже есть». «Значит, Эонора вполне способна сообразить, кто мы?» Услышанное решительно не нравилось. «И со мной она уже сталкивалась». «Не думаю». Собеседница окинула меня задумчивым взглядом. «Ты же не различаешь сияние души?» «Нет». «И я не умела, Кэти, пока чуть не погибла там, в горах. Великая спасла меня и научила правильно видеть». Старуха выпрямилась, в голосе появились торжественно ликующие нотки, как всегда, когда она вспоминала о своей богине. «Недостаточно быть просто потомком жриц, это почти ничего не дает. В наших жилах слишком мало истинной крови, лишь крохотная капелька. И совсем нет знаний. Мы, как слепые котята, ползаем в полной темноте и не в состоянии найти правильную дорогу. Лишь Верховная может указать правильный путь и открыть глаза, наделив их зоркостью. Эоноре не у кого учиться». «Очень надеюсь на это», — выдавила угрюмо. Уверенности Карифы я не разделяла и к неприятным сюрпризам судьбы в этом мире давно уже привыкла. Мне же вот кто-то преподает во сне древний язык. Почему бы и Эоноре не получить такой же подарок от неизвестного доброжелателя? А Арвид? Судя по всему, он прекрасно осведомлен, что представляет собой Эонора. Узнать бы, откуда... «Это и так понятно». Наставница брезгливо передернула плечами. «Главы высших родов продолжают постоянно исследовать свои территории. Иногда им попадаются артефакты и документы прежней эпохи. Их, конечно, положено немедленно сдавать в особую имперскую службу, но так сложно удержаться от искушения нарушить закон и утаить находку, присвоив ее себе. Знания, которых ни у кого нет, дарят дополнительную силу, влияние, могущество. Все это стоит того, чтобы рискнуть». «Да», — Эктар рассказывал, — «ему тоже повезло». Поймала вопросительный взгляд старухи и пообещала: «Потом обсудим». Выходит, глава воздуха обнаружил нечто, что помогло ему понять, кем является его дочь. «Дочь? Что за глупости, Кэти? Эонора вовсе не дитя Адана». «Ну как же?» — я растерянно уставилась на собеседницу. «Я же ясно слышала, ее все называли младшей дочерью рода». «Рода, Кэти, рода, но не его главы. Эонора — ребенок брата Арвита Редина, младшая из четырех. А у самого Адана дочь и трое мальчишек, вернее, теперь уже двое». «Что значит «теперь уже двое»?» Перворожденный сын Арвита то ли умер, то ли пропал. Давно, еще до своего совершеннолетия. Странная история. Подробности ее известны, наверное, только императору и самому Адану, но пересудов тогда было очень много. Невероятное происшествие. Такого никогда раньше не случалось. Стихия всегда бережет детей высокородных, тем более первенцев высших родов. «Что-то слишком много необъяснимых смертей, особенно для таких живучих существ, как дважды рожденные. Дед Саварда, его отец, теперь вот старший сын главы рода. И все это странным образом связано с проклятой. Одни ищут ее храм, другой живет рядом с девочкой, испорченной кровью. И все гибнут или исчезают при невыясненных обстоятельствах. Я вот только одного не понимаю, наставница. Арвид увидел, что девушка отличается от остальных, понял, что из этого можно извлечь пользу, и забрал ее себе. Но почему он выбрал для воспитанницы жребий женщины для утех, а не жены? Эонора, младшая из дочерей даже не самого главы воздуха, а его брата. Удачную партию она никогда бы не составила. Мрачно усмехнулась старуха. Супругу выбирают из соображений выгоды. Она обязана родить сильных наследников, а брак должен способствовать заключению ценных политических союзов. Больше от жены ничего не требуется. Другое дело — Наида. Если девушка нравится Саэру и его стихии, то неважно, из какого она рода. И здесь у красивой, умной, обольстительной особы появляется возможность войти в любую высокопоставленную семью, даже императорскую. «Сира Кателина!» Голос Идара вырвал меня из размышлений. «Господин требует, чтобы вы немедленно вернулись в свои покои».